Наиболее частым у детей, но менее опасным, является запор. Не следует путать рвоту с простым срыгиванием. Могут причинять немало беспокойства колики, икота, которые в основном прекращаются у малыша через 3 месяца. О всех явлениях надо срочно говорить врачу. Красные ягодицы. Многие мамы считают, что краснота на ягодицах является следствием слишком обильного питания ребенка. Чаще всего причиной бывает недостаточная аккуратность, плохо выстиранные пеленки, пластиковые трусики и тому подобное. Однако в любом случае необходимо посоветоваться с врачом. Важная рекомендация. Не спешите менять молоко. При нарушении пищеварения у ребенка некоторые матери спешат сменить молоко, не посоветовавшись с врачом. Редко бывает, чтобы обычное молоко не подходило ребенку. Чаще всего смена одного молока приводит к смене второго, а потом третьего, и нарушение еще больше усиливается. Предлагаем несколько рекомендаций, которыми можно воспользоваться до консультации с врачом. Если мать уверена в том, что ребенку не хватает того количества молока, которое он получает, она может увеличить каждое кормление на 5-10 граммов, сократить промежутки между кормлениями. Если ребенок проснется ночью, можно дать ему немного сладкой водички. Уменьшить количество молока, если мать считает, что малыш переедает. Без рекомендации врача нельзя уменьшать количество воды при разбавлении молока, потому что более жирное молоко может вызвать другие нарушения пищеварения. Изменить сорт молока можно только после консультации с врачом. Надо ли давать витамины ребенку, вскармливаемому искусственно? В коровьем молоке ребенку не хватает ряда витаминов. Какие витамины надо давать ребенку, должен определить врач. Витаминизированные препараты дают из бутылочки вместе с молоком 1-2 раза в день по нескольку капель. Врач подскажет вам точную дозу, потому что она зависит от возраста ребенка и времени года. Конец 95-й страницы. Особое внимание обратите на витамин D. Следует регулярно, по рекомендации врача, давать ребенку препараты, содержащие витамин D. Этот витамин необходим ребенку, так как он предупреждает появление рахита. Несмотря на опасность появления рахита, не надо превышать предписанную врачом дозу витамина D, так как чрезмерное его количество может вызвать различные нежелательные последствия. Недостаток в организме витамина С может вызвать у новорожденного детскую форму цинги, при которой ребенок испытывает боль и кричит при малейшем движении. Этот витамин, по рекомендации врача, дают детям в виде фруктовых соков. Многим детям, но не всем, рекомендуют апельсиновый сок. Его начинают давать постепенно. Вначале несколько капель, разбавленных кипяченой водой, затем 1/2 чайной ложки. Постепенно количество сока увеличивается, а количество воды, соответственно, уменьшается, пока, наконец, не переходит на чистый сок. Готовить апельсиновый сок надо только перед употреблением, а не заранее. Давать его следует в промежутке между 2 кормлениями, вначале из маленькой ложечки, потому что в бутылочке он может затеряться. Можно давать не только апельсиновый сок, но и другие соки, которые посоветует врач. Но при этом следует учитывать, что, например, лимоны, богатые витамином С, так же, как и апельсины, обычно не нравятся детям, поэтому сок надо подслащивать. Вопреки мнению некоторых матерей, виноградный сок не рекомендуется давать грудным детям, так как в нем намного меньше витамина С, чем в апельсинах, и очень много сахара, который может вызвать понос. Некоторые дети не переносят апельсиновый сок, он вызывает у них диатез. Витамин С им дают в виде медицинских препаратов, но лучше всего попробовать соки других фруктов. кроме этих классических вопросов.